Чему уж это не знаю? — живо возразил Сварог. — Наслышан некоторым образом. Так вышло, что в Равенне я не так давно оказался посреди научного спора двух почтенных ученых на именно эту тему. Спор приобрел такой накал, что в ход пошли кочерги с поленьями. Ненароком пострадал бюст покойного короля, и, если б не мой государственный ум, пришлось бы бедным книжникам. Он невольно улыбнулся забавным воспоминанием, но тут до него дошло. Прах меня побери! Ведь это один из них как раз и чился доказать, что Асверус был разведчиком, раскопал какие-то старые бумаги. Постараюсь его немедленно разыскать. Сам уж не помню, как его звали, но Интагар такие вещи помнит прекрасно. Да, и еще. Я давно узнал, что отдельные корыстолюбивые личности из архивной службы Министерства двора втихомолку распродают ценителям рук все Асверуса. Асверус носил придворный чин, и после смерти его бумаги за отсутствием наследников попали как раз в Министерство двора. Я незамедлительно пошлю туда своего человека. Монах одобрительно кивнул, старуха Грельфи осторожненько подала голос. — Высокие господа мои, я прекрасно помню, что один из вас светлый и могущественный король, а другой не последний в королевстве сановник. Однако не будете столь милостивы выслушать убогую старуху, наделенную некоторым умом и соображением. — Валяйте, убогая старушка, — сказал Сварог. — Люблю, когда вы начинаете прибедняться. Обычно это означает, что у вас родилась свежая и интересная мысль. А вот и не угадали на сей раз, государь, — сварливо отзвалась Гретфи. — Я просто хотела напомнить, что есть вещи и серьезнее, и опаснее. Вы тысячу раз, простите, ухватили из этих хрохотулек, как ребенок за новую игрушку, а между тем... Ваши крохотульки представляют некоторую опасность и только. Не забывайте, что моря покрыты дохлой рыбой, а морские птицы сбиваются в громадные стаи и улетают вглубь суши. Хватает и других неприятных событий, что все до одного укладываются в старинные пророчества. Великий Крокен просыпается, а вот о крохотульках... Судя по всему, эти ваши крохотульки существовали и чертову уйму лет. Порождением пробудившегося крокена, безусловно, не являются, а потому могут подождать. До сих пор от них как-то не было особого вреда, так что это не самые насущные хлопоты. Вы лучше о великом крокене подумайте и о том, что к нам шпарит по небу багряная звезда. Этот поганый светляк так глаза жалит тем, кто умеет видеть, что нет никакого терпежу. Вы вот чем озаботьтесь, господа мои. Что до вас, святой отец, то вам самое время запустить руки в закрома с вашими вековыми секретами. Я про ваше братство говорю. Негоже сидеть, как собаки на сене, когда творится такое. Она была во многом права, даже если учитывать недавний ядерный взрыв, о котором старухе, наверное, неизвестно. Сварог вопросительно глянул на монаха. Тот молчал, понурив голову, уставившись на свои корявые ладони, потом сказал глухо. — Приятно, конечно, сударыня Грельфи, что вы считаете нас обладателями тайного знания. — Однако должен вас разочаровать. И вас тоже уж не посетуйте на правду, ваше величество. Не спорю, монашеские братства обладают кое-какими тайными знаниями, не обращающимися в широком обиходе. Но среди них, Господом клянусь, нет каких-то высших, окончательных истин, способных моментально вывести всех из тупика и принести победу. Увы, так и обстоит. Братство... воссоздавали среди всеобщего хаоса и одичания через сотни лет после шторма, к когда слишком много было утрачено безвозвратно.